культ ребенка из Ла-Гвардии. Решение суда получило известность в Испании и способствовало быстрому распространению культа святого ребенка из Ла-Гвардии. Указанное Хуаном Франко место могилы ребенка стало центром паломничества, в особенности, когда стало известно о четырех чудесах, которые там произошли еще до 1492 года. Легенды о ребенке, распространяемые в Ла-Гвардии и ее окрестностях, были записаны и напечатаны. Обычно рассказывалось о 6- или 8-летнем ребенке по имени Кристобаль, которого Хуан Франко украл у слепой матери и несколько месяцев держал при себе под видом своего собственного сына от первого брака. Распятие ребенка во всех подробностях повторяло распятие Иисуса. Ребенка заставили нести крест вокруг горы, по камням и лесам, что и взрослому трудно было бы сделать. Его били палками, а он переносил мучения без звука в трех местах, в которых, в соответствии с легендой, он отдыхал на своем пути, жители Ла-Гвардии воздвигли часовни. Во время его распятия земля задрожала и солнце померкло. Чудеса стали совершаться сразу после его смерти. В момент смерти к его матери возвратилось зрение. Культ этого ребенка ширился и креп, несмотря на то, что не было найдено никаких его останков. Верующие сделали вывод, что он вознесся на небо во плоти, подобно самому Иисусу. А одежды и орудия его пыток не осталось, потому что нужно было сохранить верующих от опасности идолопоклонства. Им достаточно реликвии Иисуса. Дом Хуана Франко в Ла-Гвардии, где ребенок якобы содержался до пыток, был разрушен, а на его месте построена церковь под названием «Невинный святой». Над пещерой, в которой он претерпел мучения, была построена большая церковь, а рядом с ней монастырь. Как уже сказано, у его могилы и на тех местах, где он отдыхал на своем крестном пути, были выстроены часовни. Ребенок стал покровителем города Ла-Гвардии. Несмотря на просьбы горожан, Ватикан не признал этого ребенка святым, но это не помешало распространению его культа. История ребенка из Ла-Гвардии заняла почетное место в испанской литературе. О нем написаны две пьесы «Лопе де Вега» годы жизни 1562-1635 и «Хосе де Канзиресом», а также несколько баллад. Литературные произведения на эту тему продолжали появляться вплоть до XIX века.